Глава третья. Иван. Пока Дмитрий с одной стороны осторожно, а с другой весьма настойчиво расспрашивал незнакомку, я имел возможность как следует ее рассмотреть. Девушка была по-настоящему красива и очень молода. И все же что-то в ее облике смущало, не укладывалось в привычную картину мира. Лишь спустя несколько минут понял, что именно привлекло внимание. Глаза. Молодая девушка, а взгляд взрослой женщины, которая многое видела и пережила. Но так не бывает. Когда Дмитрий спросил, как она оказалась в этом мире, в ее глазах мелькнула какая-то эмоция, но потом, как будто закрыв створки, она спряталась в свою раковину. Стало понятно, что не расскажет. Сейчас, когда я остыл после недавней стычки, понял, что эта девушка никак не могла быть причастна к ловушке, в которую мы попали, и зря я на нее накинулся. Но все-таки она что-то скрывает. Как выяснить, что? И имеет ли это к нам отношение? Охотничий азарт уже завладел мной, но действовать надо аккуратно. На таких людей нельзя давить. Их невозможно заставить рассказать. Их можно только убедить поделиться информацией. Как же уговорить девчонку отправиться с нами? Тогда сможем и защитить ее, и разобраться со всеми тайнами. Юлика, предлагаю перейти на «ты», раз уж мы встретились в столь необычных обстоятельствах, произнес Дмитрий, пристально глядя на меня своими голубыми глазами. Я лишь молча кивнула, все еще пребывая в растерянности. «Хочу извиниться за несдержанность Ивана», продолжил он, кивнув в сторону своего хмурого друга. «Дело в том, что мы только что с трудом отбили нападение наемников, кто-то решил нас убить. Преследуя их, мы и оказались в этой чаще. Отбиться мы смогли, а вот коней, вещи и провизию потеряли. И вдруг неожиданно в лесу, так далеко от дороги, встречаем молодую девушку. Сейчас, конечно, очевидно, что ты не имеешь к этому никакого отношения, но все равно странно, что ты одна без сопровождения в таком месте». Я уже открыла было рот, чтобы возразить, но Дмитрий, не дав мне сказать ни слова, продолжил. «У тебя есть тайны», — утвердительно проговорил он, и в его голосе послышались стальные нотки. «И я не буду просить тебя их раскрывать. Расскажешь, когда будешь готова. Но хочу предложить тебе взаимовыгодное сотрудничество». Я заинтересованно на него посмотрела. «Мы с моим другом», — он кивком головы указал на Ивана, — «тоже держим путь к главному храму богини Лады. Предлагаю отправиться вместе. Согласна?» Дмитрий. Я видел, что девушка сомневается, но она все равно поедет со мной. Интуиция, которая еще ни разу не подводила, шепнула, что эта незнакомка мне нужна. Пока непонятно зачем, но нужна точно. Совсем молодая, одна в лесу, без необходимых вещей, она представляла легкую добычу для всех, хоть для лесного зверя, хоть для разбойников. Сейчас, глядя на нее, я видел борьбу здравого смысла над осторожностью. Несмотря на то, что понимал ее опасения, все равно был уверен, что она согласится. Я с каким-то неприятным чувством внутри понимал, что перед нами напуганная и растерянная девушка, которая нуждается в помощи. Кто она такая? Откуда взялась в этом лесу? И что ее так напугало? Эти вопросы не давали мне покоя, но не хотелось давить на нее, заставляя говорить. Я надеялся, что рано или поздно она сама расскажет все, как только почувствует себя в безопасности. «Если ваше предложение взаимовыгодное, и я тоже буду полезной, тогда, пожалуй, соглашусь», — немного подумав, решила Юля. «Хвала богине!» Умная встретилась девочка. Конечно, я приняла предложение этих странных мужчин. Но, по большому счету, у меня не было другого выхода. Никаких вещей у меня с собой не оказалось. Даже я с таким мизерным походным опытом понимала, что без еды, одежды и средств самообороны в диком лесу мне не выжить. Что Иван, что Дмитрий выглядели опытными людьми, которые смогут защитить. Не хотелось чувствовать себя обязанной, но мне выбирать не приходилось. «Буду брать то, что дают». После моего согласия мужчины выглядели как-то чересчур довольными. Поставила заметку об этом у себя в голове. А если с этим вопросом разобрались, тогда предлагаю поступить следующим образом. Выйти на основной тракт, добраться до ближайшего города, закупить все необходимое, в том числе лошадей, и продолжить путь в Абазу, как мы и собирались, пока нам не помешали, — внес предложение Дмитрий. Возражений ни у кого не было. И началось наше путешествие. Не так. Путешествие! Несколько часов мы пробирались сквозь густые заросли кустов, цеплявшихся за одежду и высокую траву, скрывавшую неровности почвы. Солнце стояло в небе довольно высоко, и я, не привыкшая к таким нагрузкам, чувствовала, как силы тают с каждой минутой. Уже была готова упасть от усталости прямо на том месте, где стою, когда мы, наконец, вышли к небольшому водоему с кристально чистой проточной водой. Здесь деревья росли не так близко друг к другу, и сквозь их густые кроны пробивались солнечные лучи, которые прыгали зайчиками по водной глади. Это было идеальное место для стоянки. Осмотревшись и тщательно все проверив, мужчины оставили меня одну. Последние силы покинули, и я растянулась на земле, прикрыв глаза. От усталости слезы сами собой катились по моим щекам. Если вам кто-нибудь когда-нибудь скажет, что поход — это отдых, не верьте. Я была уверена, что завтра не смогу двинуть ни рукой, ни ногой. Скорее всего, будут болеть все мышцы моего тела, даже те, о существовании которых я не догадывалась. Всегда считала себя довольно спортивным человеком. Трижды в неделю уже больше 5 лет я посещала фитнес-центр, но даже не представляла, что реальная нагрузка может быть такой. Сейчас мои руки и ноги казались сделанными из желе. Мужчины, тихо переговариваясь, занимались обустройством лагеря. Вначале расчистили поляну от веток и строительного мусора, потом натаскали и сложили в большие кучи хворост. Дмитрий занялся разжиганием костра, а Иван отправился на охоту. Лежать без дела и дальше мне не позволила моя совесть. Вот вечно она высовывается, когда ее не спрашивают. Кряхтя, как старушка, поднялась сначала на четвереньки и только потом смогла встать на ноги. Голова слегка кружилась. «Ну-с, и чем могу помочь?» — спросила у Дмитрия, который методом трения пытался разжечь огонь. «Я так понимаю, ни спичек, ни зажигалки и ничего-либо подобного у нас не было». От удивления Дмитрий даже ненадолго оторвался от своего занятия и взглянул на меня. «Юлика, чем ты можешь быть полезна? Посиди, отдохни, мы с Иваном сейчас все сделаем». Мой подвиг по поднятию себя из горизонтального положения оказался никому не нужен. «Юля, так меня зовут, ну или хотя бы Юлька, но не Юлика», раздраженно ответила мужчине. Усталость сказывалась на моем настроении. Настаивать не стала, потому как действительно не видела для себя никакого полезного занятия. Собрала остатки сил, дошла до ближайшего дерева и, наконец-то, смогла расслабиться. Несмотря на то, что я предприняла попытку сесть изящно, мое приземление на землю больше напоминало падение мешка с картошкой. Зато это позволило прислониться спиной к широкому шершавому стволу дерева. Прогретая на солнце кора дерева теперь щедро делилась теплом со мной. Глаза закрылись сами собой. Появилась апатия. Меня уже ничего не волновало. Уставший организм ушел на перезагрузку. Все, я в танке.